Глава 14. Порой лишь кажется, что мы знаем тех, кто нас окружает. Из нее вырывается стон, когда он медленно тянет за тонкую полоску кружевных трусиков, едва касаясь пальцами ее горячего тела, снова издевается. Его губы находят сосок и нежно втягивают в рот, языком касаясь вершинки. Это отвлекает ее от момента, когда Игорь с еле чувствительным хлопком кладет ладонь на лобок, тут же, средним пальцем утыкаясь в набухшую горошину. Словно разряд тока пронзает от этого прикосновения, тело выгибается, желая эти пальцы ниже. Будильник. Наташа, тяжело дыша, поднялась на постели, с удивлением обнаружив свою руку в том месте, куда их порядочные девочки не кладут. Вот это сон. Неудивительно, после всего, что вчера было. Сборы на работу проходили словно не с ней. Наташа то и дело вспоминала свое сновидение и удивлялась, что до сих пор так ярко помнит все детали и, главное, ощущения. Ей казалось, что даже щеки запылали, когда они с Соней завтракали. Дочь проснулась на удивление рано, что совсем не свойственно в выходной день. И, как оказалось, у нее сегодня мини-соревнование по танцам среди клубов района. Немного задел тот факт, что она об этом узнала в последний момент. «Почему раньше не сказала? Я бы поменялась сменой». «Там не будет родителей, так что не нужно было меняться». «Все равно. Раньше ты сразу о таких вещах рассказывала», — упрекнула она Соню. «Я тебе говорила неделю назад». Наташа удивленными глазами смотрела на дочь. «Не помнит». «Или Соня врет. Разве она бы пропустила такое мимо ушей? Хотя сейчас как-то слишком много мыслей в голове по поводу проблем. Может, и могла». Не став развивать эту тему, Наташа, поджав губы, поднялась из-за стола. «Надо на работу. Сегодня ее выходное дежурство». Но червячок недовольства на себя остался. Вспомнила о том, что Мишка сегодня должен рассказать что-то новое. Это придало ускорение сборам. Хотя Вольский и словом не обмолвился об этих пропавших деньгах, Наташа привыкла выполнять обещания. Сказала, что вернет, значит, должна вернуть. Быстро разделавшись с утренними рабочими процедурами, она побежала в палату к однокласснику. «У тебя вообще отсутствует женское любопытство? Могла бы вчера и позвонить!» Практически наехал на нее Михаил с порога. «Мне не до этого было. Уж извини». Наташа присела на стул около кровати. «Ты узнал, кто?» Мужчина улыбнулся и потянулся в кровати. «Кто, пока не знаю, но интересного много нашел». «Я смотрю, ты доволен своим положением», — отметила она, когда друг взбил подушку и лег удобнее. «Да, я прям рад, что согласился тебе помочь. Когда б я еще так отдохнул?» — лениво протянул он. «Рассказывай уже, а то выпишу тебя сегодня же», — шутливо пригрозила Наталья. Быть серьезной сейчас с ним не получалось. «Ну да, и останешься с носом и без денег. Но, думаю, я уже скоро все буду знать. Смотри». Он резво подскочил и, взяв с тумбочки ноутбук, жестом пригласил Наташу на кровать. Открыв сразу видеопроигрыватель, он показал весьма грязную сцену. Видео было черно-белым, без звука. В комнате полумрак, и Наташа даже не сразу поняла, что это их ординаторская. А вот, вглядевшись и поняв, кого именно запечатлела камера, приложила ладонь ко рту. Нет, она знала, что мужики кобели, но чтоб Горыныч! Ведь она знает его жену, взрослых детей. Врач был в расстегнутом халате и спущенных штанах и в этот момент имел, похоже, Катю, процедурную сестру, распластанную на их рабочем столе. Наташа, наверное, с минуту смотрела, как врач, держа за бедра, насаживает на себя молодую девушку. Просто в голове этот факт не укладывается. Но когда мужчина на экране откинул голову и схватил за волосы медсестру, У Наташи подкатила к горлу тошнота. «Выключи это!» — попросила она. «Ну, как тебе?» — довольно спросил Миша. «Как мне? Ты издеваешься?» Наталья поднялась с постели, упирая кулаки в бока. «Да мерзость! Но какое отношение должно иметь к нашему делу? Ты что, раньше работал с тем, что разоблачал любовников? Раз он это видео с таким довольным видом показывал, значит, не в первый раз». Да и Наташа задумалась о том, что, кажется, Миша такие видео часто смотрит и получает удовольствие. Бррр. Она внутренне содрогнулась. «Насчет последнего угадала. Такова практика. 80% моих заказов. Про статистику не спрашивает, там все печально». «Да плевать мне на твои статистики. Какое отношение это имеет к пропавшим деньгам?» «На данный момент твой Горыныч, он не мой», тут же перебила Наташа. «Не твой. В общем, он в списке подозреваемых. Ты меня уверяла, что он не мог взять деньги, что правильный мужик до костей. Вот тебе подтверждение. Ни хрена он неправильный. Что ему стоило взять деньги, чтобы потратить на молоденькую любовницу? А вдруг она его шантажирует? Но это моя догадка, пока не подтвержденная. Но пока...» Он поднял палец. «За эту неделю они трахались дважды. Как я понял, связь у них уже давнишняя». «Да, не верится мне как-то», — неуверенно потянула Наташа. «А зря. Если человек врун, то это хронически, поверь. Кстати, насчет этой барышни. Она тоже в списке. Я еще не понял, зачем именно, но девушка очень нуждается в деньгах. Кроме этой работы, она еще и моет полы в магазине около дома по ночам, а в интернете подрабатывает на отзывиках». «А это еще что? Не слышала? Сейчас многие из молодежи этим занимаются. Есть сайт, где выдают задания, что нужно лайкнуть, где оставить комментарии. Накрутки. 2 рубля отзыв вроде. Чего только не придумают». Наташа была далека от этой темы. Она знала, что Катя живет небогато, хоть и чистые, но потертые вещи, похожие с секонд-хендов. Она никогда не ходила с отделением на гулянке, говоря, что денег нет. Да и слышала Наташа от кого-то из медсестер, что с семьей у девушки проблемы. Но как бы она украла? Взяла у Горыныча ключ? Но откуда она могла знать, что там будут деньги? Они могли быть заодно. Любовник наверняка знает, что ей нужны деньги. Увидел, ей отдал, сказал, узнаем. Но пока это самый очевидный вариант. Да, неожиданно, слишком. А еще кто-то есть в списке? Да, медсестра, которая с тобой дежурила в те дни. Кажется, она и сегодня с тобой. Зоя? Удивилась. Да как она могла взять ключ? Да и уж, она не нуждается в деньгах. Насколько я знаю, у нее муж хорошо зарабатывает. Наташ, ты как не с этой планеты. Ты ключ держишь сутки при себе? Спросил. Она посмотрела в окно. Нет, конечно. Отвечать и необходимости не было. Вот. А у дочери твоей Зои проблема случилась перед Новым годом. Залетела. О-о-о. Наташа давно не узнавала столько шокирующих новостей. «Погоди, ей же лет 13!» — с ужасом произнесла. «Нет, ей почти 15, но не в этом суть. Отцу о таком, конечно же, рассказывать не стали, а втихаря и за большие деньги, кстати, в очень дорогой клинике сделали аборт». «Как ты это мог узнать? Уж дорогие клиники такую информацию не дают». «Ты права». «Подтверждения этому нет, но будет», — важно сказал. «Неважно как. В конце я тебе отчет предоставлю. Сама почитаешь. Так вот, она денег перед Новым годом заняла. А отдать-то надо. И чтоб муж не узнал. Да и муж там непростой совсем. Я как раз курил, когда он за ней приехал. Не понравился он мне. Вот чуйка». В это тоже не верилось. Зоя из медсестер была одной из самых близких. Они всегда хорошо общались, ну, относительно, на дозволенном для Наташи расстоянии. И, насколько та рассказывала, муж у нее ангел, на руках носит. Это все? Нет. Что ты знаешь о своем коллеге Белом Андрее Алексеевиче? Наташа уже внутренне напряглась. Услышать еще одну гадость про человека, которого считала адекватным врачом, как-то не хотелось. Работает здесь 10 лет. Он сюда Димку переманил. Они дружат давно. Хороший, ответственный врач. Надменный местами. Жена есть. Не знаю я больше ничего. Да и говорила я тебе вроде. Только главного ты не знаешь, оказывается. Ты не заметила на себе странных взглядов с его стороны? 2 месяца как? Наташа задумалась. Да, было пару раз. Еще до Нового года они цапались с ним по рабочему моменту. Ей еще показалось, что чересчур он агрессивный. Но сказать, что раньше никогда такого не бывало, не могла. Именно с ним в самом начале ее карьеры тут было много споров. Он пытался из нее дуру сделать, показать, что она малолетняя зазнайка, не умеющая ничего на практике. Но это осталось в прошлом. Еще один неприятный взгляд с его стороны был на днях, но это из-за Димки. Наташа уверена, тот же наверняка пожаловался другу. «Погоди, он на новогодние был в отпуске», — тут же припомнила она. «Был. Но в этот день, когда дежурил его друг, он приходил. Они долго сидели в ординаторской, а Димка выходил несколько раз. То есть один он там был». «Как ты смог узнать?» «Болтливый персонал у тебя, Наташ. Санитарок хлебом не корми, дай языком почесать». Тут и спорить не надо было, это правда. Но оставался. Ему деньги-то зачем? Тем более вряд ли он знал, что там что-то, кроме наркотиков. Если убрать обычную причину «почему», в этом списке может оказаться кто угодно. Обычная человеческая жадность. Но есть кое-что еще. Даже 2 момента. Он вполне мог выкрасть несколько пузырьков, чтобы тебя подставить. Миша поднял руку, показывая Наташе не открывать рот, а то она как раз собиралась. Он увольняться собирался. Тоже из-за тебя. И планирует переезжать в Москву. А жизнь там в разы дороже нашей, так что деньги нужны. Так, стоп, почему из-за меня? И как меня подставить, если дежурство было не мое? Наташа вновь упала на стул, находясь в странном состоянии растерянности. Ты же на следующий день дежурила. Я думаю, он мог это грамотно сделать. Тут основная причина. Потому что заведующий твой глупый человек. Он ляпнул 2 месяца назад при белом, что хочет сделать заведующий тебя, когда пойдет на пенсию, а не его. Хорошо, что Наташа сидела, иначе бы упала. Ее, заведующая отделением, как? Да она тут и 6 лет не работает. Ты в шоке, да? Довольный эффектом Миша щелкнул кнопкой электрического чайника. Не то слово. Заведующий любит меня как врача, я знаю, но чтоб на свое место, что-то не особо верится. Но так и есть. Вот, видишь, какая ты умница. Шишка будешь. Я всегда знал это, когда списывал у тебя в школе. Ага. Отрешенно пробормотала Наташа, а после взяла себя в руки. Ладно, до этого еще дожить нужно. Она откинула эти мысли. До пенсии шефа еще 4 лет. Неважно это все. В общем, этот товарищ и кредит на переезд собирается брать. Ну и, как ты поняла, уже он очень мстительный. Сейчас как раз по нему собираю информацию. Часто люди бывают с гнильцой, так что мог. Еще. Ну нет, что-то перебор. Наташа приложила пальцы к вискам и усиленно их потерла. Голова загудела от уже полученной информации. Как-то все это не укладывалось. Не перебор. Еще ваша болтушка, Надежда Прокофьевна. Наташа вздохнула. Тут вряд ли она услышит что-то новое. Болтушка – это хорошее определение одной из санитарок. Сын снова, предположила она. Он миленький, вот уж реально не знаю, что хуже, наркомания или игрозависимость. Последний раз он проиграл 100 000, многозначительно сказал Миша. Где же он находит места, чтобы проигрывать? Ладно, раньше казино на каждом углу было, а сейчас... Михаил рассмеялся и чуть не разлил кипяток, наливая им с Наташей по кружке чая. «Вот точно ты наивная! Они сейчас не на каждом углу, но в нашем городе несколько процветающих имеется». «И закрывать их не собираются?» — скептически предположила Наталья. «Нет, конечно. Их сами менты держат. Ну, или крышуют, понимай, как хочешь. Да, коррупция цветет и пахнет. Ну, да бог с ними. Так, думаешь, она могла взять? Она с Горынычем в смене была. Да, может, от отчаяния хотела наркотиков взять, продать, да, долги раздать. Вот ее мне действительно жаль. Рыдала у меня тут крокодильями слезами. Простая, как 5 копеек. Но и вычеркнуть ее нельзя. Она все сделает, чтобы сыночке помочь. А любит сильно его, дурака. Это я б удавил, с угрозой сказал Михаил. Приняв чашку чая, Наташа ушла в себя. Кажется, ее проблемы с деньгами еще совсем ерунда. Но это не ее деньги, а Вольского. Стоило ей задуматься о нем, как в кармане заиграла мелодия. Наташа увидела незнакомый номер. Сведя брови, ответила на звонок. «Да». «Здравствуй, Наташа». «Он мысли читает, что ли?» В телефоне его голос звучал еще приятнее, словно бархат. «Здравствуйте, Игорь», — сказала, проглотив ком в горле. Сразу стал не по себе, и отчего-то навострившие уши Мишка сейчас взбесил, будто он мог слышать этот голос и сделать ненужные выводы. «Я хотел узнать, вы подумали над моим предложением? Будешь моей любовницей?» В голове тут же нарисовались его насмешливые губы, которыми он вчера это спрашивал. Ожидаемо Наташа разозлилась. «Нет, я на работе, не могу разговаривать». Не дожидаясь его ответа, сбросила вызов. «Каков нахал, а? Ты сейчас разольешь!» Голос Мишки вернул ее в реальность, и она непонимающе взглянула на одноклассника. «Чай!» Он кивком головы указал на ее кружку на коленях. Она и забыла, что держала в руках чашку. Та уже почти опрокинулась, оставляя каплю на белоснежном халате. «Черт!» — ругнулась Наташа. «Так, пошла я. Я ж, надеюсь, все? Не нужна тебе пока?» «Да нет, буду под этих копать. Все. Всех пациентов я отмел. Наркоманов среди них и близко не было. Мотива лезть в сейф не нашел». У Наташи вырвался облегченный вдох. Ей еще и пациентов-наркоманов не хватало. «И вообще, я отдыхаю!» Он чуть ли не с разбегу плюхнулся на пружинную кровать. «Отдыхай, работничек!» Сказала без эмоций и только выйдя поняла, что кружку забрала с собой. Но возвращаться не стала. Потом вернет. Несмотря на все вываленные на нее новости и взрывные мысли в голове о сотрудниках ее отделения, думала она о звонке. И откуда у него номер? Хотя глупый вопрос. Да и звонок был глупый. Но сколько ему лет? Что за дурачество-то? И согласиться на его предложение будет глупым поступком. Да, хочет его. Да, все реально и возможно. Но что она будет потом делать? С этим человеком, в отличие даже от ее мужа и Димки, не получится держать чувства закрытыми. Это она поняла вчера во время сумасшедшего поцелуя. Они же вырвутся, как лава из вулкана. Будут заполнять все огнем, но после лава застынет, превращая душу в камень и пепел. Выдержит ли она? Одолевали сомнения. «Наталья Сергеевна, что-то случилось?» Так и не дойдя до ординаторской, Наташа прислонилась к стене, все так же держа чашку в руках. Даже не заметила, как подошла Зоя. «Нет, Зой». Мысли о мужчине испарились, полностью переключившись на 35-летнюю медсестру. «Зой, пойдем-ка чайку попьем».